Глава 20. Я отсидела оставшиеся две пары, дождалась Люцию, доехала домой. Поковыряла обед, который накрыла Лера Карри. Аппетита не было, и я попросила ее не тревожить меня. Сослалась на головную боль и желание отдохнуть. Ушла в спальню, легла, уткнувшись в подушку, и разревелась. Может, этот мир не принимает меня? Ведь, по факту, я никому не нужна. И этот кентавр чернявый сегодня дурой обозвал. Чип беспокойно метался у меня на голове, тыкался мордочкой в щеки и пытался слизывать слезы, жалел. Но и любил. Ну, раз я хотя бы ему нужна, может, все не так и плохо? Даже не заметила, как уснула. Проснулась ближе к вечеру. Есть хочется. Аж желудок крутит. И Чип скачет, как белка, по голове и плечам с внутренним воплем. «Еда! Сейчас, золотце, сейчас. Пойдем к тетушке Магу и возьмем самый вкусный и самый большой кусок мяса. И весь только для тебя. Мне и супа хватит». И надо все же уточнить, как я ухитрилась пропустить нужный материал. «Ну, ладно, конспектов нет. Но в учебнике-то должно быть». В учебнике он и был. Даже выделено курсивом. Вот как я могла пропустить? Некоторое время я гоняла эту мысль и пришла к выводу, что мне нужен отдых. Ну, там, по магазинам прошвырнуться, в парикмахерскую наведаться, просто погулять, в конце концов. Весь этот сабантуй я решила отложить до конца недели. В конце недели как раз день рождения местной Грейс. Значит, теперь мой. Запланировала я полный комплект. Послала приглашение мэтру Рубусу на вечер. С утра схожу в салон красоты, обязательно куплю себе вечернее платье и, пожалуй, украшу гостиную. Надо подумать, что из магических артефактов сгодится. Или стоит сходить к Синтии и попросить нанять людей для украшения комнаты. Ну, уверена, что и тут есть службы, зарабатывающие на этом. Раз есть записывающие кристаллы, пусть это и дорого, то наверняка есть записи музыки. Только потому, что мне хотелось все и сразу, я поняла. Устроить праздник — верное решение. Пришел ответ от мэтра. Он спрашивал, возможно ли ему явиться с парой хороших знакомых. Немного подумав, я ответила утвердительно. Думаю, кого бы он ни привел, это будет хорошо. А то ужин на двоих сильно напоминает свидание. А мне вовсе не хотелось переводить наши отношения в эту область. Нет, как друг, он меня более чем устраивал. Но вот какой-то тяги к нему, как к мужчине, я, пожалуй, не испытывала. Так что это просто отлично, что будет еще несколько человек. Я ждал ее больше часа. Она так и не пришла. А я даже не догадался спросить, с какого она курса. Хотя думаю, что найти Куки будет не так и сложно. Вряд ли на пару сотен человек в школе многие носят такую кличку. Кстати, стоит написать Чензу, что школа ветшает. Понятно, что раньше училось намного больше народу, но это не значит, что стоит оставлять дряхлеть неиспользованную часть здания. Я выпросил у ректора себе под жилье одну из башен, и по моей просьбе магистры за вечер привели ее в порядок. Самое главное, что вход мне зачаровал ректор лично. Так что путь моим милым пираньям в голубых шелках ко мне был заказан. Чтобы кому-то попасть в жилую часть, я должен был провести его лично. Письмо Ченза содержало любопытную информацию, и не сказать, что она привела меня в восторг. Он писал, что по условиям прорыва в экспедицию войдут только женатые. Это значило, что у меня есть полгода или год на то, чтобы жениться. Меня не особенно волновали всякие там заботы об возвеличивании рода и преемственности поколений, тем более что Андре, мой младший, радостно вступил в брак в день совершеннолетия и уже успел настрогать мне троих племянников. Так что без наследника род не останется. А в свете последних событий это даже к лучшему. Он хороший парень и отличный хозяйственник. Леди Альда прекрасно справляется с проблемами замка. Они любят друг друга, что уж совсем редкость в договорных браках. Думаю, для него лучший вариант, если я уйду из графства совсем. И для меня лучший. Начинать на новом месте, мне кажется, значительно интереснее, чем разгребать тот придворный гадюшник, который оставил в наследство отец. Одни фрейлины матери способны довести меня до взрыва буквально за 10 минут разговора. И да, я их боюсь и даже не стесняюсь этого. Бояться гадюк — это нормально. Не слишком понимаю, как с ними справляется леди Альда, дай ей источник силы и здоровья. Но ведь справляется же. А вот идея заключить брак самому меня не слишком вдохновила. Но, похоже, это не та история, когда я смогу отвертеться. Чен списал довольно подробно, и именно отсутствием женщин в предыдущих прорывах старый зерб объяснял неудачи. Если подумать, его теория кажется достаточно стройной. Когда Шайт, самый мощный из всех магов, кого мы знаем, оградил один из источников, это было время диких войн. Воевали все и со всеми. Сила, скопленная магами, была так велика, что каждый норовил установить свои законы. Воевали герцогство и баронство, деревни и государства. Именно тогда Шайт блокировал источник. Барьер только разрастался первые 10 лет, постепенно оттесняя от источника людей, а заодно деля континент на части. Потом, лет через 300, когда все войны стихли и страны начали налаживать отношения и торговлю, эти отростки барьера, которые давали проход группам не более 15 человек за раз и не давали пронести оружие, стали истончаться. Потом и совсем исчезли. Но магических войн больше в мире не было. Конечно, были пограничные стычки, типа Шипской битвы, но все же не массовое самоубийство. И за барьером остался только огромный кусок земли, почти правильный круг. Пройти туда до сих пор не удавалось, и земли стояли пустые. Для Фесса, Иранской империи, проход туда был неудобен. Фессу, кроме барьера, мешают горы, а империи — скалистые берега. Для их кораблей там нет дорог. А вот для нас это будет отличный подарок. Другие источники перестали реагировать адекватно еще тогда, хотя легенды о том, что раньше они хоть и не часто, но общались с магами, ходили до сих пор. Сам Шайт, по преданию, остался там, за барьером. 5 источников будут держать магию в равновесии. Кто бы мог подумать? Забытый источник. Будет, естественно, будет магический откат, но ничего страшного не ожидают. Блокировка стоит более 2000 лет, соответственно, максимально резкий откат растянется на первые 400-500 лет. И нет, у действующих магов сил не прибавится, а вот рождаться маги будут и чаще, и мощнее. Оно и к лучшему. Будет время наладить систему образования для них и систему ограничения. А то ведь опять мир попробуют разнести. Именно потому, что кто-то должен смотреть на мир трезво, на трон садятся только самые слабые маги династии Барго в поколении. Или вообще просто люди. Зато на службу привлекают сильнейших. Их связывают клятвой на крови, и они служат верно. А у короля есть преимущество незаинтересованного взгляда. Потому и держится Барго на троне все эти тысячелетия. Да, так вот, чтобы прорыв был удачный, идут только пары. Ключ к реабилитации источника рассчитан на мужчину и женщину, а не на двух воинов. Зерб проводил в лаборатории какие-то изыскания, и при прочтении ключ наконец-то отозвался. Не активировался, но и отзыв уже много. Раньше считалось, что ключ активируется при приближении источника. А нет. Более того, Чен списал, что и открытие барьера потребует на порядок меньше сил, чем требовалось раньше на попытку. Ни одна из которых, кстати, не увенчалась успехом. Сам-то Ченс слабый воздушник, но прекрасный теоретик. Думаю, он лично проверил все выкладки зерба, да еще и не один раз. Иначе про этот прорыв я бы не узнал, как не знал про те, что были раньше. Похоже, что в этот раз Ченс уверен, что мы пройдем. А уж обещанные мне земли — это говорит о том, что отец Ченза, его величество Веран Барго VI, не просто в курсе всех разработок, но и одобрил их. Так что женить бы мне не избежать. Пожалуй, надо подумать, с кем я смогу, не особо напрягаясь, сосуществовать ближайшие пару сотен лет. Как-то вот сходу никто и в голову не приходит.